он потребовал вдруг, чтобы титул «Рекс Галиция эт Ладомирия», своевольно, стремительно измышленный отцом его Андреем II, титул, от которого тот сам же навек отказался, чтобы сей титул теперь признан был Даниилом. И Даниил понял тогда, что этот высокий, смуглый, тощий, длинноволосый маньяк с порывистыми жестами, то подолгу хранивший молчание, то вдруг часами предававшийся напыщенному велеречию, мнивший себя великим политиком-полководцем, сей Белла только того и ждет, чтобы татары вступили в Галичину и Волынь, дабы с ними одновременно вторгнуться с запада. Этого все же не ожидал от него Даниил. Неужели не видит сей человек, что творит? Уже было известно князю Галицкому, сколь сильно страх перед татарским вторжением схлынул тогда всю Европу. Настолько сильно, что даже у берегов Британии прервался лов сельди. А император Германии Гогенштауфен Фридрих рассылал по всем князьям и государям Европы напыщенные воззвания. Время восстать ото сна, открыть глаза духовные и телесные. Вот уже секира лежит при дереве, и по всему свету идет молва о врагах, которые грозят гибелью всему христианскому миру. До сих пор мы полагали опасность далекою, ибо столько храбрых народов и князей стояло между этим врагом и нами. Нет, подумалось князю Галицкому, когда канцлер принес ему это воззвание Гогенштауфена. Князей-то, быть может, и много, а народ, заградивший вас от Батыя, только один. И не грамотами, и не буллами. Конницы, конницы доброй надо, 1100, а и более. Ведь вся Азия на коне. Чего же ты хочешь, Белла? Усмехнувшись, сказал тогда Даниил старому приятелю своему. Или хочешь, чтобы татарского страха ради я сделался вассалом твоим? Король венгерский молчал, и тогда вспыхнула кровь Романа, кровь Изяслава. «За двумя хребтами скрываетесь!» — крикнул князь. «За Карпатским и народа русского!» И стукнул кулаком по столу. А вспомни же, Белла, уж ежели русский хребет сломают татары, то за этим не отсидитесь. И покинул дворец. Пустоша червонную Русь прогрохотала копытами, прокатилась по ней вся Азия, от Аргуни и Каракорума. Однако Кременца и Холма не смог взять Батый и, обтекая сильнейшие крепости Данииловы, двинулся на Венгрию, на Германию, через Польшу. За рекою Салоной, притоком Тисы, разбиты были мадьяры, кичившиеся издревле своею конницею, да и не зря, ибо испокон веку вечно сидели на своих крепких и легких лошадях. На них ели, пили, спали, торговали, совещались, не расставаясь до гроба и со своими длинными саблями. Этот гордый, смелый и дерзко-кичливый народ выслал против Батыя и Субедея 100-тысячное конное войско, и оно почти сплошь было уничтожено. По всей Венгрии тогда будто прокатился исполинский, многоверстный, да красна раскаленный каток, пустыня и пеплы. Король Белла бежал с поля битвы сперва в Австрию. Но здесь герцог Фридрих Сварливый, Бабенберг, отнял у короля Беллы все его золото и вынудил отдать ему, Фридриху, богатейшие, плодороднейшие венгерские области. А Субедей между тем приближался. Король венгерский кинулся от него в Сербию, в Хорватию, в Далмацию. Татары шли по пятам. И хорваты спрятали венгро-хорватского короля на одном из Кварнерских островов. И собрали войско сербы и хорваты одни. И на берегах Лазурного моря, близ реки, италийцы же называют ее Фиуме, опрокинули Субедея, поразили и обратили его в бегство. А на севере в Чехии чешский рыцарь и воевода Ярослав из Штаренберга разгромил другого знаменитого полководца татарского Пету, и взятый чехами в плен прославленный полководец Батыя оказался рыцарем-крестоносцем родом из Лондона. И тогда, страшась тяготевших над тылами татарскими неодоленных крепостей Даниила, стоя уже у ворот Вены, Венеции и у сердца Германии, Батый заоглядывался вдруг на тылы, затосковал и стал вспоминать Золотую Орду, Волгу. Однако неистовый полководец Чингисхана, суровый пестун внука его Батыя Субедей, противился тому отступлению всячески, противился долго, страшась бесчестия. Наконец дал приказ покидать Венгрию и Германию, но как можно медлительнее, да и то, когда стало известно о смерти великого хана и о начавшейся за Байкалом смуте. София, Печерская обитель, Михайловский Златоверхий, Выдубицкий монастырь опознавал Даниил, но тщетно отыскивал князь высокие, толстые, тесаного камня, белые стены, окружавшие весь верхний город. Нету их, сметены, и слышно было перепаханы по приказу Батыя. Лишь сереет бревенчатый утлый забор, местами двойной, земляным засыпом. А вкруг подола и просто-напросто плохонький тын, от забеглого зверя больше, от вора ночного, не от врагов. Не то чтобы не смогли поднять стен, вернувшиеся на пепелище после Батыя обитатели 200 уцелевших домов. Пришли бы и помогли белгородцы, звенигородцы и выжгородцы. Только не велено возводить стены. Баскак не велит, хан Куремса, наместник Батыя над югом. А и что стены? Истинную стеною Киева в те неописуемые дни ноября было ужаснувшее и самого Батыя, и Куюка, и Бурундай-Богодура бестрепетное мужество киевлян. От скрипа телег, от ржанья конского, от рева верблюдов не стало слышно в Киеве голоса человеческого. Там, где возле Ляжских ворот к самому городу подступили дебри, тут поставил Батый стеноломы и камнеметы. Били непрестанно, денно и нощно. Выломили стену, и тогда ринулись в пролом тьмы и тьмы. Киевляне же, галичане, волынцы приняли тут их в топоры. До Белгорода досягали крики, стоны, ляск, страшный лом копейный и щитов гул, звон и щипанье. Стрелы помрачали свет. Твердыни живых камней, сплоченных волею Дмитра, стало крепче земного каменья. Ни на пять не откачнулись из пролома ни те, ни другие, и как бы недвижно стояли в проломе день и ночь. Вровень со стенами поднялась гора убитых. А горожане и дружинники Дмитра за ночь создали другой город – круг десятинной церкви. Сбитый со стен, сюда отступил Дмитр с киевлянами, с галичанами и волынцами своими. Здесь, в последней уже душной свалке, резались на ножах, руками душили друг друга. Женщины же, дети и немощные зашли на крышу церковную и на своды. Как злато-белый утес, захлестываемый черным потопом, стояла облепленная народом десятинная церковь, и не выдержали тяжести своды, рухнули, завалились. Однако до чего же дошло? Он, Даниил, сын Романа Великого и недавно сам еще повелитель Киева, Галича и Волыни, едет беззащитный предать себя в руки тех, чьей пятой здесь, вот на этих издревле святых холмах, раздавлены, выброшены из гробниц черепа Ольги Владимира Великого, Владимира Мономаха. Даниил содрогнулся. князь Галицкий по приезде в Киев не захотел остановиться на Ярославском подворье. Ему тяжело было проезжим путникам являться там, где и отец его, и сам он были полновластными владыками. Ныне же в Киеве сидел боярин Ейкович Дмитр, посадник Ярослава, великого князя Суздальского. Не захотел заехать князь и в Печерскую обитель. Разоренная, полуразрушенная, оскверненная лавра как раз в силу прежнего величия своего и пространства должна была предстать очам его в сугубо прискорбном виде. Ибо что могли поделать к восстановлению ее полтора-два десятка уцелевших и возвратившихся монахов? Бродом перейдя речку Лыбедь, всадники повернули к Выдубицкому Михаила Архистратига монастырю, стоявшему на обрыве Днепра. Невелик был дом тот, Архистратига, но выстроенный еще отцом Владимира Мономаха, он стал как бы семейным монастырем для всех мономашичей. Издревле был возлюблен и отцом Даниила, и всеми дедами его, прославленными своею щедростью. По прибытии в монастырь Даниил Романович первым делом прошел для совета к прославленному своей мудростью и чистотою жизни старцу Иринарху. Иринарх, дав благословение князю, долго беседовал с ним. Отпуская его, сказал: «Сын мой, знаю, тебе, властелину великому и стратигу победоносному, трудно и зазорно склонить ивыю свою перед нечестивыми и неистовыми, гордынею и злобою пышущими огоряны. Но ведаешь сам, ныне земля русская в недуге великом, то для нее». В тот же день к Даниилу приехал Ейкович, наместник Ярослава Суздальского. Боярин горько сетовал и пенял, что князь Галицкий не у него остановился, пренебрег его кровом. Даниилу Романовичу великих трудов стоило успокоить его. «Ино, ладно, с домом Архистратиговым не спорить», — молвил успокоенный посадник. «Побегу лошадей для тебя, князь, готовить и все прочее. Конь тут надобен ихний, татарский, степной, милее всего». Провожая Даниила, Ейкович напутствовал его подробными сведениями о всех батырях и ханах, близко чевавших орд. Уже в Переславле, былой отчине Мономаха, его излюбленном городе, сидел наместник наместника Батыева, хана Куремсы. «Данила Романович», — молвил, прощаясь Ейкович, «а как да и Киев тебе поручит Батый? И то добро бы, вся бы земля русска возрадовалась. Ярослав Всеволодович, худого не скажешь, хозяин добрый, мудрый, рачителен, а все же Суздаль-то дальняя сторонка. Рукою оттуда Киева не досягнешь, оком не обоймешь». Даниил нахмурился. «Я не про то к Батыю поехал, чтобы Киева под братом своим искать», — сурово отмолвил он. «Я, рабевший боярин, стал просить покрыть милостью неразумные слова его». Из монастыря Даниил отплыл в ладье. Супился и тяжело, пахмурно дышал Днепр Славутич. По реке развело барашки, а когда пришлось огибать остров, то заверти и сувои чуть не опрокинули лодку. Большая, на 40 человек, ладья заплясала, точно щепа в кипящем котле. Волны с накату шлепали и колотили в борта. «Точно воротить хочет», — кутаясь в плащ, подумал князь Галицкий. Гребцы изо всей силы отваливались назад, крепко упираясь ногами в донные дуги ладьи. Остальные спутники князя, а также лошади их, поводные и вьючные, переправлялись на пароме под наблюдением Андрея Дворского. Киевляне, столпившиеся на Яру, близ перевоза, переговаривались между собою. «А что-то мало у галицких с собою коней-то под вьюками, а ведь в Орду едут, в немилостивую. Орда, она подарок любит.